Теперь, зная их примерный облик и места, где они прячутся, смотрел еще внимательнее, и первым заметил двоих, что притаились за выступом в темноте. С ними разобрался тоже быстро, уже понимал, что они из себя представляют, и даже не поморщился, когда пинал сапогом одного из них. Виктор держался позади, пока его помощь была не нужна. Недолгий путь по коридорам, и мы вышли в большой зал. В нос ударил запах разлагающегося мяса. Тут и полегли защитники городка. Сделав несколько вдохов через рот, я пытался разглядеть, как удачнее пройти мимо трупов. Они здесь. Голос Виктора заставил меня встряхнуться. Не обращая внимания на вонь, я уверенно двинулся вперед. Впереди над телом стражника копошился один из шархов. Чуть левее, еще один. И еще. По моим быстрым подсчетам тут находилось порядка десятка тварей. Мерзкая картина с чавкающими существами была неприятной. Вот только этим ребятам уже ничем не помочь. Отступив назад, в проход, где нас не смогла бы окружить толпа, подобрал камень и бросил в ближайшего. Тварь взвизгнула и тут бросилась к нам. Другие монстры насторожились, не сразу сообразив, что произошло. Но после того, как один из них был разрублен мечом, бросились толпой на нас, выявив в своей среде обитания новые жертвы. Вот только они явно ошиблись с оценкой ситуации. Жертвами здесь были они, а не мы. А вот насчет десятка я крупно просчитался. Я работал мечом как вентилятор, старался принимать на щит прыгающих тварей, но было реально тяжело. Шархи все появлялись и появлялись в свете магического шарика, стягиваясь со всех краев зала. На 20-м трупе я устал считать, сосредоточившись на куда более важных задачах. В какой-то момент одна из тварей стала обходить меня по потолку, рассчитывая напасть со спины. Это нервировало, то и дело оборачивался, стараясь выгадать момент, когда та прыгнет, из-за чего пропустил несколько ударов. «Не отвлекайся, я прикрою со спины». Спокойный голос Виктора вернул состояние сосредоточенности. «Если сказал прикроет, значит, прикроет». И пусть спокойно я себя не чувствовал, зная, что за спиной тварь, но свист меча, закончившийся чавкающим звуком разрубленной плоти и удара землю бездыханного тела монстра, вернули душевное равновесие. Я рубил направо и налево, едва успевая замечать движущиеся тени. Один шарх умудрился вцепиться в сапог, но удар заостренным наконечником щита по его мерзкой черепушке стал достойным уроком, пусть и посмертно. Убивать их не было сложно, но их было очень много, а ведь это твари только из первого зала. Предо мной росли кучи мертвых шархов. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент, разрубив чуть ли не пополам тварюгу, что напоследок окатило меня кровью и мозгами, более атак не последовало. Я стоял напряженный как струна, высматривая противников, но над залом повисла мертвая тишина, в которой отчетливо было слышно лишь стекающую кровь, что по инерции гнали сердца уже мертвых шархов. Малость передохнув, мы отправились дальше. Хотелось забрать какую-нибудь броню с тел стражников, чтобы обезопасить себя больше, но тела пролежали слишком долго, даже металл пропитался ароматом разлагающихся трупов. На нас прыгали сверху, из-за поворотов, пикировали с груд угля и выскакивали под ноги, но шархи неизменно гибли. В какой-то момент я настолько поверил в свои силы, что шел по коридорам, не дожидаясь Виктора, который вырезал нужные части из павших тварей, которые можно было продать в верхних скорах. За эту свою самоуверенность едва не поплатился, когда трое монстров напали с разных сторон. Отбив первую атаку, я не успел развернуться, и моей медлительностью воспользовался противник, запрыгнув мне на спину. Я ощутил смрадный запах из пасти и машинально присел. Через секунду тяжесть на плечах исчезла, а о стену шахты ударился почти разрубленный шарх. «Спасибо», — быстро сказал я, размозжив череп последнего монстра щитом, не теряя бдительности. Так, мы прошли не один километр, вырезая всех шархов. Руки уже подрагивали, воздуха для дыхания не хватало, а спину ломило. Но мне все еще было интересно узнать, откуда здесь взялись эти твари. Но через часов семь это перестало меня интересовать. Я все продолжал уничтожать шархов, действуя механической куклой. «Да когда же вы кончитесь?» В сердцах вырвалось у меня. «Еще два туннеля и тупик». Голос Виктора звучал глухо. Он хоть и не сражался в полную силу, но тоже устал от этих блужданий. К тому же последние 5 часов ему приходилось нести факел, так как магический светильник потух, и это создавало дополнительные проблемы. Моя фигура не давала свету пробиться достаточно далеко, а чадящий факел играл тенями, заставляя и без того взвинченные нервы напрягаться еще сильнее. Каждая игра тени казалась противником, но что хуже, порой так и было. Мы почти не останавливались на отдых, лишь изредка брали перерыв, чтобы отдышаться и выпить бодрящий отвар сирени. Но и его остались уже капли. Первые из двух последних туннелей были совсем узкие, вдвоем там было не развернуться. Зато сподручнее было убивать лезущих со всех сторон тварей. Они прыгали на меч без страха и неизменно падали уже мертвыми. Эта их черта делала шархов куда более простыми противниками, чем люди, но их количество запросто могло заменить качество. Всего лишь одна ошибка, и ты ошибся, как говорил великий философ. К счастью, от последствий моих ошибок спасал Виктор и зелье сирени. А то чувствую, что без лечебного зелья я остался бы еще в первом зале трупом. Ну или бы сбежал и стал трупом уже в городке, умерев от заражения крови. Когда я увидел завалы трупы перед ним, то из груди вырвался тяжелый вздох. Все, хотелось сесть прямо на ближайший камень и хоть немного отдохнуть. Я с ног до головы был заляпан кровью и ошметками плоти шархов. Нос был забит угольной пылью, она же налипла на одежду, превратив меня в подобие грязевого голема. Но это сейчас это волновало в последнюю очередь. Отдохнуть бы. Кажется, что еще недолго и я засну как есть прямо на холодных камнях. Оглядевшись и не заметив ни единого движения, я с трудом подавил в себе желание устроить привал. Виктор положил мне руку на плечо и ободряюще кивнул. Я пойду первым. Следующие 3 часа мы потратили на то, чтобы выбраться из темных туннелей. Я давно уже вернулся в обычную форму, и это хоть немного прибавило мне сил, но только физических. Морально я был выжат как лимон, который 3 раза прокрутили через мясорубку. И в тот момент, когда впереди показался первый проблеск заходящего солнца, у меня перехватило дыхание. Неужели дошли? Мы с Виктором вышли из шахты под радостные крики работяг. Они радовались не только тому, что видят нас живыми, но и тому, что теперь могут вернуться к работе, которая кормит их семьи. После столь тяжелого похода, баня, в которую нас отвели, была просто невероятным удовольствием. А что уж говорить мягкую кровать, которую нам выделили по этому случаю. Причем они были не в общем доме. Для нас, как героев дня, выделили пусть небольшой, но все же отдельный домик, где мы смогли расположиться со всем комфортом. Но кровать позже. Для начала ужин. Бор специально для нас зажарил толстые ломти мяса и сделал это не хуже повара в раскрученной забегаловке моего родного города. От еды я совсем осоловел и был готов заснуть прямо за столом. Из последних сил все же добрался до кровати и моментально отрубился, не успев даже упасть головой на подушку. Мне показалось, что прошло лишь мгновение, как я закрыл глаза, вот только неожиданно для себя, я проснулся слишком рано. Постаравшись осознать причину своего пробуждения, просканировал окрестность, но никто не пробрался в дом, не пытался нас убить или что-то похитить из нашего скрапа. Ни единой причины не было для того, чтобы проснуться, так что я вновь прикрыл глаза, но сколько я не пытался заснуть, ничего не получалось, так что полежав на кровати какое-то время, понял, что сон от меня все же сбежал, а посему встал, чтобы не разбудить своих товарищей. Пришлось тихо выскользнуть из спальни и выйти на улицу. Пасмурное небо выглядело совсем неприветливо, а прохладный ветер тут же забрался под рубаху. Чтобы не замерзнуть, я сделал легкую разминку. Тренироваться без Виктора сейчас не имело смысла, так что решил развивать свой навык обращения с боевой формой. Пока что у меня выходило это медленно. Да, прогресс был налицо, но это не то, что должно быть. Войдя в форму несколько раз, в какой-то момент осознал, что что-то во мне изменилось. Форма ощущалась несколько по-другому. Спросить у кого-то по поводу того, что это и почему так, я не мог, все спали. Так что принялся изучать самостоятельно. Вновь приняв боевую форму, я не вышел из состояния медитации, стараясь понять, что же со мной такое. Первые минуты не было ничего, но в моменте почувствовал рядом с собой нечто странное. Расплывчатое, зыбкое, как туман энергия. Усилием воли я осторожно потянулся к ней, но стоило только коснуться, как почувствовал жар. Это ощущение чуть не выбило из медитации, но мне удалось удержаться. Постепенно туман всасывался в меня, жар расползался по телу, мышцы начало сводить судорогой, но было устойчивое ощущение, что я делаю все правильно, что это полезно. Сколько в этом состоянии я провел времени, сказать сложно, но разница в ощущениях до и после была разительной. Я чувствовал, что стал сильнее. Пусть не намного, но моя форма явственно стала сильнее, чем она же до этой процедуры. Но доминирующим чувством был голод. Я ужасно хотел есть. Причем пищу требовала именно боевая форма, так как когда я перекинулся назад, чтобы сравнить ощущения двух тел, что должны быть идентичны, голода не было, только какое-то гнетущее чувство незаконченности, что сидело в подсознании. Вернулся в боевую форму, вновь голод. Причем он был такой силы, что я не мог усидеть на месте. Поднявшись, добрался до места нашего последнего ужина. Еда уже вся остыла, но на это было решительно плевать, я просто набросился на нее, разве что не рыча утробно, аки зверь. Удивительно, но чуть ли не с каждой съеденной порцией, я чувствовал, как увеличиваются мышцы, а жар уходит из тела. Любопытное, однако, свойство. А мне все вокруг твердили, что форму прокачать нельзя. Вот только что изменилось, почему это вообще произошло. Сыто откинувшись на спинку стула, еще бы, за раз съев 7 порций мяса, рассчитанных на тяжело работающих мужчин, принялся анализировать. Судя по всем выкладкам, появилась только одна переменная, я убил кучу тварей. Больше не было ничего, что могло бы сказаться подобным образом. Это что же, я поглотил их энергию, души, а можно так всегда, или это была разовая акция? Нет, стоит, конечно, посмотреть на то, не появится ли позже еще эта энергия, что меня укрепила просто так, но я был почти уверен, что прав. И что это, если я буду устраивать геноциды, на вроде того, что было в шахте, то стану непобедим. А есть ли разница в том, кого убивать? А если убивать не слабых существ, а сильных тварей? А если демонов? А если богов? Глава 19. Чего ты тут сидишь? Дел по горло, а нам еще ехать до следующей точки несколько часов. Виктор возник из ниоткуда и строго посмотрел на меня. Его хмурое лицо выглядело уставшим, будто он и не спал эту ночь. Я хотел поговорить с тобой про боевую форму. Не здесь, он махнул рукой. Сейчас нужно заняться сбором вещей. Мы слишком много вынесли из шахты, и теперь надо решить, как за все это добро получить деньги. А нельзя здесь все продать Грою, откуда ж у него деньги? На это мне ответить было нечего. Весь процесс сортировки клыков, когтей и потрохов сирень организовала на самой границе города. Смрад стоял такой, что я невольно задышал носом, чтобы не попрощаться со съеденной кашей. Вот удивительно, в пещерах пахло куда как хуже, а рвотные позывы появились тут. Хотя почему удивительно, когда не приходится концентрироваться на опасности, мир ощущается иначе, острее, что ли. Это разложить, это завернуть, а сюда складывать, могиня выдала четкие указания, и мы приступили к делу. Куски плоти шархов лежали повсюду, и земля уже перестала впитывать кровь. Сирень с бурдюком в руках поливала водой вырезанные Виктором части, а потом сразу же сушила их магией. Мне досталась самая приятная часть работы – раскладывать все по рюкзакам и не думать о том, что именно я держу в руках. За этим монотонным делом мы провели почти 3 часа, все сортируя и упаковывая. Я смотрел на разбухшую поклажу и думал только о том, как мы все это повезем дальше. И это даже с условием, что самое тяжелое – сердца шархов – мы убрали в магическую сумку, что сирень нашла в саваре. Все же, как удобно маги придумали. Положил под 100 килограмм, а по ощущениям в руках, едва ли 5. Грой щедро выдал нам смирную лошадку. Оплатить за помощь с монстрами он действительно не мог, но отблагодарить все же хотел. Так что у нас прибавился и зверь для поклажи и припасы в дорогу. Покончив с делами, мы вскоре запрыгнули на коней и прощались с рабочими. Виктор не переставал хмуриться, и мне было понятно почему. Мы совсем выбились из графика. Теперь нужно спешно возвращаться на прежний курс до верхних скар, и успеть нужно до полуночи. Как только шахтерский городок скрылся за горизонтом, я, наконец, задал тот самый вопрос, который волновал меня с утра. «Виктор, ты мне говорил, что развить боевую форму невозможно». «Да, все так, нет, ты можешь тренироваться, становиться выносливее в ней и сильнее, но это все крайне незначительно. Если у тебя изначально слабая боевая форма, не помогут никакие тренировки. Видишь ли, тут такое дело. Мне не спалось ночью. Чтобы время зазря не терять, я тренировался с обращением в боевую форму. И как достиг прогресса? Да, но я не о том хочу сказать. В процессе медитации я ощутил рядом энергию, что явно усилило меня. Причем усилило только боевую форму. Я ради эксперимента перекидывался туда и обратно и четко ощущаю, что стал сильнее. Пусть не кардинально, на малость, но сильнее. От подобного заявления Виктор так резко осадил коня, что тот встал как вкопанный. Спутник внимательно на меня посмотрел, с некоторым недоверием, что ли. «Ты уверен?» «Абсолютно. Я хочу еще сделать тесты, попробовать поднять тяжести в разных обличиях, может пробежать на скорость. Но я уверен, что стал сильнее». Виктор толкнул лошадь вперед, заставляя вновь идти, и задумчиво ответил. «Знаешь, я тебе верю. Это очень тяжело укладывается в голове. Более того, скажу тебе так, не будь я из королевской семьи, высмеял бы, сказав, что это бред. Вот только мне была доступна информация, что закрыто для других. Несколько сотен лет назад появился уникум, что после убийств становился сильнее. Он был великим воином, смог чуть ли не в одиночку отразить один из прорывов демонов. Вот только в моменте власть имущие испугались, что он может стать слишком сильным. На одном из приемов его убили. Подло в доме тех, кого он спас. Люди боятся подобной силы, она их ужасает, заставляет трепетать тех, кому есть что терять. Я рад, что ты мой союзник, верю, что с этой силой сможешь защитить мою дочь. Вот только умоляю, не говори об этом никому, иначе тебя ждет незавидная участь». Что ответить, я не нашелся, лишь кивнул, отчетливо представляя себя на месте того парня. Вот только долго релаксировать не стал, догнал Виктора и задал животрепещущий вопрос. «А ты не в курсе, как мне развить мою способность? К сожалению, в этом я помочь не смогу, тебе придется разбираться самому. Пусть мне и были доступны все данные, но там такого не было. Того парня в принципе старались стереть из истории, надеясь, что он уникален и такого больше не повторится. Жалко его как-то, жалко, но ты уж постарайся не повторить его участь». «Постараюсь». Виктор приблизился к своей семье, я же, прикрыв глаза, стал погружаться в медитацию, стараясь ощутить ту силу. Силу обнаружить не получилось, зато смог почувствовать себя, я буквально перед глазами видел модельку своего тела, текущую во мне энергию и чувствовал, что могу повлиять на нее. Это было так неожиданно, что я выпал из транса, огляделся. Все вокруг спокойно, с маршрута я не сбился, конь спокойно следовал за остальными, так что я вернулся к своей задаче. Войти в это состояние снова оказалось неожиданно легко. Но вот что делать дальше, я не представлял абсолютно. Было у меня внутреннее ощущение, что я могу перестраивать свое тело, даже видоизменять, вот только, во-первых, мне сейчас на это не хватит энергии, а во-вторых, я боялся навредить себе. Нет, пожалуй, вернусь к этому вопросу позже. Причем предварительно изучу учебник анатомии, причем не только человеческой, но и животной, если здесь, конечно, найдется что-то подобное. Когда густой сумрак опустился на степь, мы еще были в седлах. Согласно карте, мы вот-вот должны были оказаться у нужного города, но как я не вглядывался, ничего похожего впереди не видел. Одни только скалы, непонятно откуда взявшиеся в этой степи. Сирень подсказала, что здесь очень давно была серьезная битва между магами, возможно, именно они стали причиной такого странного явления, как куски гранита, возвышающиеся посреди степи. Через час черные силуэты вдалеке преобразились, и я понял, что это вовсе не скалы, а что ни на есть настоящий город. Мы выехали на широкую дорогу и оказались за 200 метров от городской стены в тот самый момент, когда унылый звук рога возвестил о закрытии ворот. Жестко дернув лошадей, мы понеслись вперед, но не успели. Перед самым носом мелькнули задорные огоньки, улицы тут же погасли, отрезанные от нас тяжелыми створками. «Да твою ж!» — от души начал Виктор, но вовремя остановился, щадя уши своей дочери. «Придется ночевать под стенами». Я огляделся и вдруг заметил улыбающихся стражников. Они смотрели на нас и тыкали пальцами. «При первой же возможности я вам их сломаю», — прошипел я и спрыгнул с лошади. «А тут есть хоть трактир для таких, как мы». Что-то не видать, он прищурился, осмотрелся, даже воздух втянул, но запахи еды досюда не долетали. «Ночуем в палатке, а завтра разберемся», — вздохнул я и снял рюкзак. Но ситуацию я запомнил. За ночь вокруг нас образовался небольшой лагерь. Мы с Виктором наблюдали за тем, как прибывают люди, и все удивлялись, почему же в таком удобном месте никто не додумался поставить хотя бы небольшой сруб для удобства. Это же возможность заработать. Но правда открылась только под самое утро. Первым опасность заметил я, потому что была моя смена дежурить. Сумерки едва-едва начали расползаться, воздух был особенно холодным, а роса уже легла на траву крупными каплями. Я услышал легкий шорох, поднял голову и осмотрелся. Возле стен города территория просматривалась на десятки метров вперед, вплоть до первых низкорослых деревьев. От них-то и шел звук. Я быстро пересчитал спящих. Вполне могло быть, что кто-то встал по нужде, но все 10 человек лежали и сопели в две дырки под тяжелыми плащами. Может, тогда собаки, волки, шакалы? Подтянув к себе меч поближе, я протер глаза и привстал, стараясь не шуметь. Это искусство давалось мне труднее всего, но Виктор сказал, что научусь со временем, лет эдак через 10. Кстати, о нем. Разбудить или подождать? Шорох раздался снова, но уже с другой стороны на 3 метра левее. Ладонь легла на плечо спящего кронпринца. Враги? Тихо спросил он, глядя, что я застыл в неудобной позе. Не знаю, кусты шевелятся, но никто не выходит. Шепотом ответил я и быстро добавил. Все путники на своих местах. Виктор навострил уши и тоже сжал рукоять меча. Снова дрогнули ветки с разных сторон одновременно. Мы вскинулись и приготовились. Жаль, не было времени принять боевую форму. Ожидание, хуже боя. Секунды капали друг за другом, а мы стояли и ждали. Пока было неясно, кто именно к нам пожаловал. Люди или звери. Я бы поставил на второе. Люди бы точно уже вышли к нам, а не прятались за кустами. Если, конечно, это не разбойники. Я обернулся на крепостные стены, увидел стражника, который, как и мы, вглядывался в предрассветные сумерки. Его поза и внимание не прибавили мне спокойствия. С другой стороны, на уши никого не ставит и то хлеб. И только я собрался и даже выдохнул. Раздался низкий рык, а потом где-то в городе тревожно взвыли собаки. «Нехорошо это», — пробормотал Виктор. «Буди сирень, ей нужно увести Адиль отсюда». Наша палатка была ближе всех к кустам, и расталкивать остальных мы уже не успевали, да и не видел я у кого-нибудь их них хоть какое-то оружие, кроме длинных ножей. Такие только для веток и нарезки хлеба подходит. Всматриваясь в густую зелень, я вдруг увидел два желтых глаза. «Волки, или кто похуже?» «Вурлок», — скривился Виктор, — «лесной хищник». Сирень мигом поняла всю ситуацию и спешно укутывала сонную дочь в одеяло и заодно будила остальных. «У него серый мех, похож на дикую собаку», — предположил я. «Похоже, только мех скорее коричневый», — кивнул Виктор. Наконец, из кустов вышли они. Да, они были похожи на волков, во своем великолепии. Поджарые, с горящими голодом глазами и густой темной шерстью. Метровые в холке зверюги скалили зубы, недвусмысленно намекая, что именно они собираются сделать. Мне сразу стало не по себе, уж больно уверенно они стояли. Зато я понял, почему здесь нет ни одного трактира. Видимо, так кормят этих зверушек, случайными путниками. Это добавило мне злости. Виктор сделал шаг вперед и выставил перед собой меч. Я встал чуть в стороне, чтобы не попасть под его широкие замахи. «Проголодались, мохнатые?» — громко спросил я. «А вот хрен вы тут пожрете». Мой голос не напугал хищников, а наоборот, дал команду к атаке. И целью они выбрали не Виктора, а людей, убегающих в панике к городской стене. Трое из 5 волков, что поменьше, рванули за ними, а Виктор и я остались стоять напротив 2 матерых зверюк. У одного было порвано ухо, у другого не хватало глаза. Видно, что они не в первый раз уже приходят за добычей. «Иди туда», — не обернувшись, скомандовал Виктор. «Я с этими разберусь». Я рванул следом за троицей, которая уже готова была растерзать какую-то женщину, что бежала медленнее всех. Но Шерстянова успела достать сирень, которая запустила магический заряд прямо ему в морду. Обиженно взвыв, волк притормозил, и я успел рубануть его сзади. Вот только силы удара не хватило, и кончик меча лишь поцарапал зверя. Но этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь его от добычи. «Нападай, собака драная!» — крикнул я, накручивая себя к поединку. Действовать нужно быстро, еще 2 неслись за лакомым мясом, и застревать с одним единственным волком мне было не с руки. А вот он решил бороться до конца и прыгнул на меня. Острые зубы сверкнули совсем рядом со мной. Я машинально выставил меч вперед, и это меня спасло. Лезвие с чавкающим звуком вошло в незащищенное брюхо и остановило тварь. Я дернул оружие обратно, но оно застряло. Пришлось наступить сапогом и резко вытащить, не хватало еще так опозориться. И тут же рванул к следующему волку. Он тоже получил заряд магии, но в этот раз заклинание лишь подпалило его шкуру. Хотя и желание нападать поубавилось, и теперь 2 хищников кружили недалеко от сирени, выжидая удобного случая напасть. Пометуя про скользкий мех, я на всей скорости побежал до ближайшего зверя и со всей силы обрушил клинок на его голову. попал, задел по касательной шею, но точно повредил крупную артерию, потому что на траву моментально полетел целый фонтан кровавых брызг. Волк взвизгнул, подпрыгнул и хотел достать меня когтями, но я успел отшагнуть. Мне в лицо полетели капли крови, пришлось махнуть мечом не глядя. Лезвие уперлось в жесткий мех и соскользнуло, не причинив вреда и оттолкнув моего противника. Времени вытирать глаза не было, я активно размахивал мечом, искренне веря, что вот-вот достану волка. Тот не спешил нападать, присматривался, но было уже видно, что он умирает. Кровь уже не так быстро лилась, а движения стали медленнее. Наконец, проморгавшись, я рубанул по удачно подставленному боку и распорол его. Волк покатился по земле и тут же поднялся, желая бороться со мной до последнего вздоха. И я ему его обеспечил, ударив в то же самое место, откуда текла кровь. Сзади раздался чей-то голос. Зайцем отпрыгнув в сторону, я успел разглядеть темную тень, которая намеревалась сбить меня с ног. «Я помогу тебе!» Женский крик, больше похожий на визг, пролетел справа от меня. Боковым зрением я увидел, как ко мне, размахивая коротким мечом, бежит худая воительница с зелеными волосами. На ней был мужской костюм, русая коса за спиной болталась из стороны в сторону, но главное было не это. Она работала клинком, что мельница. Волк обалдел не меньше моего и теперь не мог понять, на кого ему бросаться. Вроде там фигурка помельче, а я стою поближе. Но долго думать он не стал, выбрав свою цель, хищник рванул на меня. Отпрыгнуть не вышло, и мы покатились с ним по земле. Его туша придавила меня к земле, и я едва успел подставить меч под острые клыки. Вкусив холодное железо, волк отскочил от меня и зло рыкнул, собираясь повторить атаку. Но тут подоспела девица. Выкрикивая отборные ругательства и бездумно размахивая мечом, она налетела на хищника. Волк, резко раздумав нападать, бросился от нее наутек, но не преуспел в этом деле, тут же напоровшись на меч Виктора. Он уже давно справился со своими противниками и пришел к нам на помощь. «Что вы наделали?» – визгливо крикнула девица. «Я бы его убила. Вы так размахивали своим клинком, что Вурлок скорее подхватил бы простуду, чем пал от вашей руки», – с усмешкой сказал Виктор и помог мне подняться. «Ты как? Жив? Цел, орел?» «Кто такой орел?» – спросила девица, разом оказавшись рядом со мной. «Да ты весь в крови! Эй, трусы!» – крикнула она тем, кто отбежал к городской стене. «Воды сюда! Победителей злых вурлоков нужно отмыть и чествовать!» Она лихо убрала меч в ножны и глянула на городскую стену. Вид стоящих на ней стражников, которые наблюдали за нами, привел ее в ярость. «Эй, вы там, ленивые задницы! Я вас всех запомнила! Зида воительница проучит вас! Только дайте время». Она погрозила им кулачком, вызвал приступ хохота у стражей. Я лишь покачал головой и принял бурдюк с водой у подошедшей сирени. Она тщательно оглядела меня, выискивая раны под разводами крови. «Я в порядке. Просто нужно умыться», — сказал я. Меня еще потряхивало от боя, но явление Зиды-воительницы было настолько забавным, что адреналин уходил быстрее обычного. Вспомнив ее манеру двигаться и шутку про простуду, я тихо рассмеялся, и не остановился, если бы сирень не плеснула в меня водой. «Тихо ты, а то еще обидится и вызовет на бой», — негромко сказала она. «А как потом нам в дороге быть с соплями и кашлем?» Это меня окончательно добило, и я натурально заржал. Благо воительница не обратила на меня никакого внимания и уже ругалась на перепуганных мужиков. «Надо бы шкуры с вурлоков них снять», — к нам подошел Виктор, вытирая меч о тряпку. «Говорят, она ценная. На кран принца не то что крови, даже пыли не было». Я сделал глубокий вздох и скосил глаза на свою грязную одежду. Смех как рукой сняло. «Когда открываются ворота, хоть, мне очень хотелось помыться». «Не сейчас», — мрачно ответила сирень. «Путники сказали, что не раньше 8 утра, а сейчас едва ли 6. Неприятно. Как я понимаю, что даже бы, если нас растерзали, они не собирались спускаться и помогать. У них такое развлечение нечасто», – процедил Виктор. «Небось еще и ставки делали. Тогда нужно взять долю, раз мы победили. Боюсь, ставили не на нас. Оглядитесь». Я заинтересованно закрутил головой и почти сразу увидел небольшие холмики свежевскопанной земли. Без дополнительных слов стало понятно – это могилы. Разом расхотелось заходить в эти верхние скоры. Да я бы их лучше бы по широкой дуге обошел, чем смотреть на эти морды на стенах. «В этом городишке задерживаться не станем», — Виктор угадал мои мысли, глянув на жену. «Закупимся, Продадим добычу из шахты сразу на выход. Даже лучше, чтобы ты с Адилью осталась снаружи. Мало ли какие людишки живут за стенами. Мы возьмем лошадей и двинемся к воротам с другой стороны», — кивнула Сирень. «Спасибо за помощь», — торопливо сказал я, глядя, как она собирает вещи. «Без тебя бы я не справился. Жаль, что не успела перейти в боевую форму, тогда бы от волков осталась бы горстка пепла», — дернула она плечом. «Но остальным не нужно видеть меня с такой мощью в руках, да и боялась тебя задеть. Все равно спасибо. Я сейчас набросаю список того, что нужно», — она порылась в сумке, одной рукой держа Адиль. «Милая, тебе чего хочется? Яичницы», — быстро ответила девочка. «Вот, и яйца тогда купите, хотя бы десяток. Вести их неудобно, но что поделать. Осталось только дождаться, когда откроются ворота. Всего каких-то 2 часа. Виктор решил воспользоваться моментом и снова погнал меня на спарринг. Я открыл было рот, чтобы сказать, мол, какая тренировка, мы только что победили волков, но тут же заткнулся, потому что получил подробную лекцию по моментам, когда меня почти убили и почему такого не произошло. «Ты его ударил чуть ли не плашмя по голове», – ворчал Виктор. «Ты бы ему еще пятки пощекотал. Бить надо четко, крепко держать меч, просчитывать траекторию. А первый выставил меч как палку. Где те удары, которым я тебя учил? Шаг в сторону при атаке, круговое движение и обрушить клинок. В урлоке молодые еще были, бока подставляли. Я проникся этой речью и сразу же встал на вытоптанную площадку. Меня немного смущали осторожные взгляды случайных свидетелей, и мне не сразу удалось сконцентрироваться на мече, да и зрелище снимаемых с волков шкур не способствовало этому. Но мало-помалу вокруг нас образовался круг зрителей, которые хотели увидеть зрелище. Азарт забурлил в крови, подпитавшись не только вниманием стоящих рядом, но и тем, что на нас смотрели с городских стен. Мы с Виктором сошлись, и я представлял вместо него того самого стражника, что показал на нас пальцем и смеялся. Через 10 минут боя я вдруг понял, что Виктор еще ни разу меня не поправил. Это на мгновение сбило меня, и я едва успел увернуться от резкого движения меча. «Соберись», — рявкнул кронпринц, заметив, что я замешкался. И я собрался, но хватило меня всего на полчаса. С меня ручьем стекал пот, сердце колотилось, как бешеное, но я был доволен. «Молодец», — скупо отозвался Виктор, привычно хлопнув по плечу. Я чуть не чихнул, потому как от его проявления одобрения у меня с одежды взлетела пыль. «А теперь уже можно позавтракать?» — с надеждой спросил я, глядя, как в стороне от нас разводили костры и подвешивали на них котелки с водой. «Тебе бы только брюхо набить», — хохотнул Виктор. «Но я бы тоже не отказался от миски чего-то горячего». К нам подбежала Адилья и отвела нас к матери, та сразу выдала нам бодрящего зелья. В отличие от остальных, наша тренировка не отвлекла ее от важного занятия, и теперь у нас в запасе был целый бурдюк отвара, который тут можно было пить вместо кофе. Вытерев лицо смоченным полотенцем, я сел прямо на свой плащ и застыл, наблюдая, как Сирень варит похлебку. Со всех сторон уже доносились запахи еды, и я уже нервно сглатывал слюну, ожидая своей порции. Помогало не думать об этом только Адиль, которая носилась вокруг нас и напевала какую-то песенку. Она так и не выпускала из рук медведя, который уже давно нуждался в хорошей стирке. Завтрак прошел в тишине, мы только и успевали работать ложками. Судя по вкусу, Сирень добавила кусочки клубней, потому что я ощутил небывалый прилив сил. «Слушай, а выходит-то, что дала тебе Марыся чуть мощнее, чем та травка, которую ты добавляешь в бодрящий чай?» — спросил я. «Да, все верно. Просто Артошек встретишь только в степи и без опыта его не найдешь. Бывает иногда, что собаки могут его учуять, но ходить с ними по такой территории бывает накладно. Тогда пусть отправляют на поиски свиней», — ляпнул я. «У них тоньше нюх». В ответ Сирень странно на меня посмотрела, но лишь пожала плечами, собирая посуду в свой рюкзак. Остальные тоже потихоньку начали затаптывать костры и готовиться к открытию ворот, ведь оставалось всего полчаса. Стражников со стен уже сдуло, видимо, они тоже решили поесть, и сейчас стены почти пустовали. Я уже совсем пришел в себя и перестал раздраженно стряхивать пыль с одежды, как вдруг люди закрутили головами и тревожно начали перешептываться. «Что там?» – спросил я Виктора. «Ты выше, сам посмотри, вроде едет кто-то». Взглянув на дорогу, я понял, что он прав, к городу действительно приближалось облако пыли. «Интересно, им тоже придется ждать возле ворот, или для них специально откроют пораньше?» смотря кто едет, пожал плечами кронпринц, натянув капюшон поглубже. Отойдем-ка, на всякий случай. Лучше не показываться на глаза тем, от кого не знаешь чего ожидать. Всадники тем временем приближались. Уже были видны алые плащи и развивающийся стяг над головами. И на нем я с удивлением узнал тот же самый герб, что видел на доспехах Виктора. Корона и перекрещенные мечи. Не к добру это. Глава 20. Сирень тоже узнала герб на стяге всадников и испуганно прижала к себе дочь и сделала шаг к спасительным кустам. Я машинально передал ей в руки рюкзак и остался стоять. Гордые вояки достигли ворот и застыли напротив закрытых створок. Для них тоже не собрались открывать город раньше времени. Всего их было 15 человек. Молодой хлыщ в самых дорогих доспехах, еще трое чуть попроще одетых, но не без вкуса, что выдавало в них советников главаря, а остальные, в одинаковой броне хорошо вооруженные стражники. К слову, последние спешились и начали обходить нашу небольшую группу, явно желая найти кого-то. Интересно, кто это пожаловал по нашей душе, что именно за нами, у меня не осталось сомнений, уж больно внимательно стражники вглядывались в лица путешественников. Тех, кто сопротивлялся внезапному досмотру, били по почкам, но все равно стягивали капюшоны и даже платки. Еще немного и нас опознают, а что будет дальше, даже не нужно было гадать. Казнят на месте. Чтобы такое придумать, ввязываться в драку с хорошо обученными воинами было бы глупо, нас покромсают в капусту, как и остальных случайных свидетелей. И даже в этом случае, стражники не спустятся со стены, чтобы нам помочь. Али, уважаемые, мой рот открылся раньше, чем я успел сообразить, а по какому поводу проверка. Только вот забурливший в крови адреналин почему-то исковеркал слова. Моя лжепьяная речь привлекла внимание сразу всех. Надеюсь, Виктор сообразит, что им с женой и дочерью нужно поспешно брать ноги в руки и драпать в гущу зелени, пока не заметили. Я тут стою и жду открытия ворот, продолжал я, и вы постойте рядом с нами. Говорят, еще каких-то несколько минут, и мы уже будем на территории славного поселения, а там и выпить можно за встречу. Как вам идея? Бойцы переглянулись и хотели даже рукой на меня махнуть, мол, что взять с пьяного, но я не сдавался и двинул одному из них по плечу. Я с тобой разговариваю, эй, мешок с костями и железом. Перегибал ли я палку? Конечно, я тебе выпить предлагаю, а ты нос воротишь. Вот я на тебя смотрю, но делаешь это без уважения. Моя ладонь впечаталась ему в грудь. Я тут, понимаешь, с вурлоками сражался, еле выжил, а ты даже не порадовался за меня. Что за чушь ты несешь? Какие вурлоки? Опешил боец, но тут же увидел возле кустов убитых животных. Один, что ли, покрошил, и усмехнулся, не поверив. Да, я выпятил грудь, то есть нет. Мне помогала великая воительница Зейна. Да, да, помогала. Я их раз, потом так, и вот так. Зейна оправдала мои ожидания, подскочила к нам и начала демонстрировать свою технику мельницы. А они потом, брык, а я, хрясь. Я тоже размахивал руками, поддерживая это импровизированное выступление, но глаза продолжали следить за остальными. В какой-то момент Зейна совсем разгорячилась и начала требовать, чтобы бойцы подняли одного из вурлоков. Она вопила, что всем покажет, как именно она убивала. И что отдельно меня порадовало, никто не заикнулся, что основными защитниками были мы с Виктором. Стояли и кивали, не желая влезать в этот нелепый разговор. Это все так забавляло, что постепенно все стражники стянулись поглядеть на воительницу. Даже важная персона перевела взгляд на нас, свой сиятельный взгляд. Я не сбавлял обороты трескотни, поглядывая на Виктора. Он, слава небу, все понял и со всей семьей начал отходить к кустам. За себя я не волновался, все, кто запомнит мое лицо в замке, пали от руки кронпринца. Да, возможно, кто-то мог видеть очень высокого мужчину в предместьях, но пока ничто не указывало на то, что меня узнали. Мы с Зейной даже собрались устроить показательный поединок, но тут грохнула зычная команда. Продолжить проверку. Это рявкнул даже не главарь, а один из его помощников. Бойцы сразу же подобрались и хотели заняться остальными, но тут пространство разрезал противный звук рога. Пришло время открытия ворот, и как только здоровенные створки начали расходиться, все, кто ночевал с нами под стенами, засуетились. Они похватали свои вещи и, не обращая внимания на крики бойцов, ринулись в город. А мне, чтобы вырваться из окруживших нас зрителей, пришлось пойти на небольшую хитрость. Я аккуратно толкнул Зейну прямо в руки ближайшего охранника. Ей это, конечно, не понравилось, но слушать, кто и куда положил ей руки на задницу, я не стал и спокойным шагом пошел по дороге в город. Едва успел подхватить несколько сумок с трофеями из шахты. Оттуда уже хлынула приличная толпа, и мне оставалось лишь вжать голову в плечи и быстрее шевелить ногами. Все же мой рост здесь здорово мешал, торчал, как каланча в чистом поле. Оглядываться и искать кронпринца с семьей я не стал. Надеялся, что Виктор поймет, что я задумал. Ведь провизию нам в любом случае нужно закупить, все равно же собирались. Толстые стены остались позади, и я вошел в город. Правда, сама фраза «вошел в город» была неверной, потому что как такового города тут и не было. Здоровенная крепостная стена, давно нуждающаяся в ремонте, выглядела как остатки былой роскоши, а сразу за ней спрятался унылая, пусть и большая, деревня. Приземистые, но добротные домики, куры, гуляющие по дорожкам, крохотные садики, а еще грязь, остатки мостовой и колея, оставленная многочисленными телегами. Неужели власти не могли построить что-то поприличнее? Хотя каменные здания я все же увидел, они прятались за одним из выступов стены, защищенные с двух сторон. Да, тут кто-то явно не скупился. Ставлю золотой, что тут сидит администрация города с казной и тюрьмой. Эти строения были того же возраста, что и крепостные стены, такие же обшарпанные и с крошащимся камнем. Все вместе это поселение выглядело, будто внутри все сравняли с землей и строили деревянные дома, как придется. Уточнив у прохожего, где здесь рынок, я отправился дальше. Чаще всего на пути я встречал закутанных в плащ людей, которые скрывали лица, и воинов, увешанных оружием. Обойдя лужу, оставшуюся от поливки каких-то невзрачных грядок, я оказался в самом сердце городишки. Первым, что бросилось мне в глаза, это был здоровенный двухэтажный сруб с небольшой башенкой. На ней красовался странный знак в виде раскрытой ладони. Скорее всего, святилище или местный аналог храма. И как раз перед ним раскинулся рыночек. Десяток прилавков, разделенных по типу продукции. Рука машинально нашарила мешочек с монетами, не так там уж и много, и я принялся рассматривать товары. Чего тут только не было. Фруктов не было, круп не было, рыбы тоже не было. Зато была вонь от гнилых овощей, мухи и мальчишки, что жаждали подрезать мой кошель. Вот только нищим был не только рынок, но и я. Все деньги остались у Виктора, но у меня были части монстров, которые можно продать. Вот для начала этим и займусь. Для того, чтобы найти нужное место, пришлось поплутать, но в итоге я достиг своей цели. Весь наш лут потянул на 300 золотых. Не знаю уж, продешевил я или нет, но торговался как мог. К счастью, этого с лихвой хватит на еду, даже должно хватить на какую-то экипировку, а то ношу какие-то обноски, что толком и защитить не могут. Покружив пару раз и присмотревшись к товару, я решил, что мясо здесь покупать точно не буду, но тогда что остается? Взял несколько булок, мед, муку, яйца. С последними пришлось быть очень аккуратным, вроде людей немного, но каждый норовил двинуть плечом. Я балансировал с небольшими свертками, стараясь держать деньги поглубже. Известное дело, если вот так пытался вот так со мной столкнуться, значит, кто-то другой старался ограбить. Крупа нашлась в отдельной лавке, которая приткнулась между оружейной и переулком, в который я бы ни за какие ковришки заглядывать бы не стал. Слишком узким и темным он был даже в лучах утреннего солнца. Звонко тренькнул над головой колокольчик, и дородная продавщица лениво подняла на меня глаза и зевнула. «Чего изволите?» Она даже говорила медленно. «Какая крупа у вас есть?» «Крупа? Да разная», ее пухлая длань колыхнулась, но даже не осилила показать мне на прилавок. «Тогда мне всего по чуть-чуть, на пару золотых». И только это смогло поднять эту махину со стула. Жажда денег порой и не на такое способна. Глаза продавщицы хищно и нехорошо блеснули, сразу давая понять, что в этих краях это приличная сумма денег. Тон женщины сменился на льстивый, она все предлагала и предлагала товары. И тут я сообразил, она пытается понять, сколько у меня денег. На прилавке появились увесистые бумажные пакеты с чем-то похожим на пшено, рисом и, тут продавщица понизила голос, гречкой. То есть передо мной сейчас были самые дорогие товары. Я скривился и начал торговаться. Бился за каждый грамм крупы, требовал скидку и все время жаловался, что это мои последние деньги, которые жена оторвала от сердца, чтобы накормить голодный выводок детей. Продавщица то морщилась, то улыбалась, но тоже старалась не упустить своего. В итоге я, Кажется, все же махнул лишнего. На пару золотых набралось где-то порядка 6 килограммов. К счастью, сумка сирени была со мной, и пусть ее очень хотелось как-то отстирать после потрохов, но все же хорошенько закутав купленное, убрал припасы в нее. Продавщица не спускала с меня глаз, периодически стреляя взглядом за мою спину. Наверняка там уже стояли добрые молодцы, которые только и ждали возможности лишить меня не только крупы, но и остатков денег. Картинно оглянулся, проворчав что-то про сыновей, которые куда-то подевались, и попутно заявив, что обещал пару килограмм занести на пост стражников. Дескать, они верно служат вместе с моим братом. Надеюсь, продавщица на это купилась, потому что лицо ее разом погрустнело. Последнее, что я попросил, это мешок и веревку. Придется снова сделать рюкзак, чтобы хоть как-то донести всю провизию к другим воротам. Демонстративно тряхнув пустым кошельком, я закинул сумку на плечи, попрыгал, проверяя баланс, и вышел из лавки. Следующей моей целью стала соседняя лавка оружейника. Щит у меня уже был, остался с зачистки шахт. Меч тоже какой-никакой был, а вот броньку я бы прикупил. А то хожу как бомж, в каких-то обносках, что не защищают ни хрена. Брони здесь было много, но вот выбрать что-то такое, что было бы достойным, да еще укладывалось в имеющийся бюджет, было сложно. В муках выбора я провел минут 20, но по итогу подобрал достаточно неплохой сет, состоящий из броньки, поножей, наручей и простенького шлема. Хотел выбрать какой-то хороший, но все они были настолько неудобными либо дорогими, что я не мог их купить. Но все же итоговый результат меня порадовал. Так куда как лучше, чем в байкерском доспехе. Он, конечно, удобный, но защитой против клыков и мечей похвастаться не может. Закончив с покупками, я отправился на место предполагаемой встречи с Виктором и его семьей. Курс я сразу же взял на ворота, шел медленно, поглядывая по сторонам и стараясь держаться на людях. Проблема возникла, когда я уже видел ворота. Женщины и дети вокруг меня подозрительно быстро испарились и рядом зашагали бандитского вида личности. Вели от самой лавки, понял я, не приближались, но зато стало понятно, чей внимательный взгляд прожигал мне спину. Придется, значит, доигрывать комедию и заходить к стражникам. Не хотелось делиться, да и потом, может, тут все друг с другом в сговоре. Крутил ситуацию в голове и так и эдак, но никак не мог найти 100% выигрышного варианта. Наверное, без тяжелой сумки за плечами, я бы еще мог справиться с двумя, но их было 4. Да и потом, устраивать потасовку перед стражниками, что дежурили возле ворот, не стоило. Как и надеяться на их помощь. Чтобы лучше понять обстановку, решил изображать из себя усталого путника. Периодически я останавливался, присаживался на скамейки, что были вбиты в землю у каждого второго домика, и трагически вздыхал. Преследователи останавливались, тихо о чем-то разговаривали, но глаз с меня не сводили. Главаря я выделил сразу, рыжий крепкий мужчина, по его кривому носу было понятно, что он не раз бывал в драке. Еще двое, усатый и лысый с повязкой на голове, выглядели попроще. Молодые, борзые, а последний в этой компашке больше походил на младшего брата, которого пришлось взять с собой, потому что так мать велела. То ли нервы трепали, то ли приценивались и нападать не спешили. Неужели доведут до самых ворот? Это было бы лучшим вариантом, там уже наверняка меня ждал Виктор, а с ним можно отбиться от небольшой армии. Поглядывая в сторону выхода из города, я снова поднялся, аккуратно проверив висящий на бедре меч. Он лихих людей почему-то не волновал, только рюкзак. Странные они какие-то, или ощущают себя здесь главными. Я не стал ломать себе голову над этим вопросом и двинулся дальше. До спасения оставалось каких-то 50 метров. Мне даже удалось уже разглядеть недовольные лица стражников, которые зорко следили за происходящим. Впрочем, на этом их работа и заканчивалась. Потому что только что на моих глазах какой-то мальчуган вырвал у женщины сумку и моментально скрылся во дворах, а служители порядка и ухом не повели. От городских помощи ждать мне не следовало. «Эй, уважаемые, а чего вы за мной идете?» Я решил, что разговор – самое подходящее в таком случае решение. «Мы, ты с кем-то нас попутал. Мы своей дорогой идем», – ответил рыжий. «Странно, не вы, что ли, меня от самого магазина ведете? Или вы меня охраняете?» Говорят, наглость – второе счастье. И сейчас я был готов это проверить. «Охраняем», – вдруг кивнул усатый. «Вдруг кто нападет, да добро твое отнимет». Все 4 захохотали, а ворота тем временем стали на 10 метров ближе. Я все хотел собраться на бег, но понимал, что шансов даже за территорией города у меня немного. И тут случилось то, чего я боялся больше всего. Стражники у стены демонстративно разошлись в разные стороны и сделали вид, что идущие за мной люди их не интересуют. Значит, настал тот самый момент ха, в который меня начнут максимально доступными фразами просить расстаться со своей поклажей и кошелем. Такой расклад меня совсем не радовал. Пусть все четверо не выглядели опытными бойцами, но легко возьмут количеством. «Пацаны, шухер!» — крикнул я, подскочил к рыжему, что оторопело замер, и врезал ему кулаком по морде. «Сначала нужно выбить главаря, а остальные должны разбежаться в ужасе». Но нет, оказывается, такое бывает только в кино. Пока первый приходил в себя от внезапного нападения, меня начали теснить усатый и лысый. Последний бандит стоял в стороне. Он не выглядел любителем драк, о чем недвусмысленно говорило его пузо над поясом штанов и брезгливый взгляд. «Ты лучше по-хорошему отдай нам все и останешься с целыми ребрами», — заявил лысый. «Вам, вот просто взять и отдать», — рассмеялся я. «Попробуйте отнять». Усатый получил болезненный удар по голени и отскочил от меня. Я все еще не хотел вытаскивать меч, чтобы не проливать кровь в чужом городе. Одно хорошо, я стоял спиной к воротам и медленно отступал к ним. Не валяй дурака, сплюнул на мостовую лысый, поправив повязку. «Тебе никто не поможет, и про стражу ты наврал. Я всех тут знаю, и никакого дядьки у тебя нет. А вдруг я гость хозяина города?» «Еще шаг назад, Ква», — расхохотался он. «Сивого, или достопочтенного сэра Вильгельма?» Судя по тону, этот самый Вильгельм был на побегушках у Сивого. «Плохой расклад. Значит, придется драться с ними всерьез. Ну раз вы меня раскусили, что поделать?» Я дернул плечами и приготовился к драке. «Я вас не знаю, и мне вас нисколько не жалко, придурок, да мы из тебя котлету сделаем». Рыжий уже пришел в себя и вытирал кровь с лица. «Ты мне нос сломал, урод. С такой физиономией еще кто из нас урод?» Усмехнулся я и ринулся вперед. Встречный удар рыжего ушел в молоко, я успел отклониться и всадить ему по почкам. На инерции шагнул вперед и саданул лысому в солнечное сплетение. Тот охнул и согнулся. Усач решил поступить умнее всех и дернул за самодельный рюкзак. Но в этот момент я резко развернулся. Бандит едва устоял на ногах, успев выпустить добычу из рук. Нет, дрались они из рук вон плохо. Зарядив еще пару раз по ушам и печени, я резко поспешил в сторону ворот, пока обалдевшие бандиты не пришли в себя. Сразу за крепостной стеной шла широкая дорога. Видимо, с этой стороны был главный вход, и при этом ни единого куста, зато была россыпь лачуг и низких домиков. Значит, нам стоило всего лишь вчера обойти город, чтобы нормально заночевать в безопасности, быть съеденными вурлоками. Мне уже был виден крепкий забор и фигура Виктора, который напряженно ждал меня. Чтобы не вызывать лишнего любопытства, я накинул плащ поверх рюкзака и поспешил к воротам. И когда до свободы оставалось каких-то несколько метров, путь мне перегородила длинная алебарда. «А вас я бы попросил остаться и пройти со мной в караулку», — глухо пророкотал стражник, с усмешкой глядя на меня. Это был тот самый тип, который смеялся, стоя на стене, когда мы только подошли к городу. А я ведь именно ему я обещал сломать палец. Что ж, сейчас мне выпал отличный шанс сдержать свое слово. Глава 21. «И на каком основании вы собираетесь меня задержать?» — спросил я, поглядывая по сторонам. Стражник был один, что странно, ведь я только что раскидал четверых болванов. Неужели он думал, что броня, алебарда и гнусная ухмылка смогут меня задержать? А я ведь даже меч не вытащил. Или, наоборот, он посчитал, что я устал после драки и не смогу дать ему достойный ответ. Наивный. После тренировок Виктора, эта стычка с бандитами выглядела, как ленивая разминка. Я шагнул к стражнику почти вплотную и положил руку на его оружие. «Именем главы города, я приказываю тебе пройти со мной в караулку», — сказано не слишком громко, чтобы привлечь внимание, но он старался. «Я тебе сейчас все пальцы переломаю, за то, что ты стоял на стене и ржал, когда нас собирались съесть в урлоке», — процедил я, сжимая ладонь. «Позор был таким стражем порядка в городе. Недостоин ты говорить от лица главы города. Да и кто ты такой, Сива или Вильгельм, кому ты служишь?» Я говорил твердо и уверенно, оттягивая алебарду на себя. Стражник переменился в лице, и на нем промелькнул испуг. «Неужели так просто?» Глаза забегали, но я закрывал ему обзор. Ты прекрасно знал, что нас ждет, и просто смеялся. Нехорошо, очень нехорошо. И раз ты считаешь, что вести себя так, это нормально, то я напомню тебе, что за такое бывает. Оружие оказалось у меня в руках и, развернув алебарду вертикально, я с силой опустил ее тупой конец прямо на сапоги стражника. Стражник взвыл на одной ноте, потому что одет был не по уставу и ноги были защищены лишь грубой кожей, а не металлической пластиной. Не дав опомниться этому кретину, я аккуратно поставил оружие рядом и взялся за его руку. Сколько нас там внизу стояло? 10 или 11 человек. Так, я сломаю тебе ровно столько же пальцев. А если не хватит, еще и нос. Вас тут таких, красивых, пруд пруди, я кивнул себе за спину. Так, приказ у меня, в 10 вечера закрывать ворота. Стражник забыл про боль в ноге и начал лопотать оправдание. Пару минут могли подождать или вытащить свои жирные задницы, чтобы помочь людям. Но нет, ты остался стоять на стене, в безопасности. Я сжал его палец в кулаке, не переставая смотреть на стражника сверху вниз. Раздался смачный хруст и крик, переходящий в визг. «Не надо, прошу, не надо, я боюсь боли», — вопил он со слезами на глазах. Это должно было привлечь внимание остальных, поэтому презрительно глянул на побелевшего недотепу и спокойно прошел за ворота. В душе остался неприятный осадок. Мерзкий городишко, мерзкие людишки и мерзкие порядки. Сжечь бы его дотла. А может, предыдущий хозяин так и сделал, но все равно не смог очистить верхние скоры от разбойников и бандитов. Я покрутил головой и тут же заметил знакомую фигуру, которая маячила возле придорожных кустов. «Сергей, я уже начал волноваться», — сказал Виктор. «У тебя кровь на плаще, не моя. Давайте поскорее уберемся отсюда. Отвратительное место». Оказалось, что кронпринцу удалось увести не только вещи, но и лошадей. Помогли спасенные от вурлоков путники. Они и от людей хлыща прикрыли и не выдали настоящих убийц мохнатых зверюк, а потом еще и дорогу показали. На мой логичный вопрос, почему они не прошли к этим воротам, я получил до боли простой ответ. Люди боялись, что на них нападут сами жители. Мол, ночью ходят тут только чужие. А то, что весь город ими кишит и порядка не знает, уж простите, выживаем, как умеем. Гадство, вздохнул я, садясь на лошадь. Но я все равно умудрился купить немного провизии. И что, не ограбили, не обманули? Удивился Виктор. Хотя твой горб за спиной говорит мне, что ты удачно сходил. Ты такого же плохого мнения о местных? Да, пока ждали тебя, увидели во всей красе, скривился он. Сирень умудрилась отбиться от какой-то шарлатанки, что предлагала увидеть будущее, за большие деньги. Коней еще чуть не украли, пришлось проучить. А так все мирно, что ты смог купить? Сирень протиснулась рядом с Виктором. Хоть что-нибудь приличное нашел, обижаете, прекрасная леди. Я просиял, только давайте отъедем подальше, а то я не хочу показывать содержимое своего рюкзака. Даже снимать его не собираюсь здесь. А яйца мне вы купили, Адель? Как всегда, спросила про самое важное. Да, милая, все, как ты просила. Мы вскочили на лошадей и поспешили дальше по дороге, чтобы поскорее оставить за спинами этот негостеприимный город со всеми его обитателями. А что за хлыщ приехал к воротам? Я совсем забыл про неожиданный досмотр. Это герцог Бенедикт, чуть ли не сплюнул Виктор. Один из сторонников Елизара Красивого. В твоем тоне угадываются имена тех персон, из-за которых мы все тут оказались. Я нахмурил брови. Ты не видел, они въехали в город, а куда им деваться? Конечно, въехали. Вот только вопрос, они нас искали или просто по делам их нелегкая принесла? Я бы не стал спрашивать у них такое, усмехнулся я. Да и потом, они заглядывали под капюшоны и явно кого-то искали. Что он вообще здесь забыл? Сирень обернулась на город, что остался позади, в бесплодных землях, без своей любимой кареты, всего с десятком охранников и тремя помощниками, и с гербом королевства Ринделья на стягах. Да-да, добавил я, почти мини-парадный выход. Но пока я был за стенами, то не увидел, чтобы бойцы Бенедикта искали вас среди горожан. Ты думаешь, они позволили бы себе так вести себя здесь? Виктор хохотнул. Нет, Сергей, это вотчина бандитов. Я бы настоятельно не рекомендовал ему даже в центр заезжать. Останется без портков. Сирень тоже хихикнула, поглаживая светлые волосы дочери, торчащие из-под платка. Адиль выглядела уставшей. Слишком много всего навалилось на нас в последнюю неделю. Ребенку нужен был полноценный отдых с парным молоком и беготней со сверстниками. Вот только, Когда еще ей такое выпадет? Кони послушно везли нас дальше, и мы постепенно удалялись от верхних скар. Только через часа четыре, убедившись, что за нами нет погони, мы решили остановиться в небольшом лагере кочевников. Шумный, яркий, с острым запахом конского навоза и большим количеством людей. Я прикинул, что здесь человек 50, не меньше. Мужчины, женщины, даже дети. Всех объединяло одно – лошади. К счастью, табун пасся где-то метров за 500 от нас, и когда ветер переменился, можно было свободно дышать. Мы спешились и прошли почти в центр лагеря. На нас никто не обращал внимания, видимо, гости тут привычное дело. Виктор приказал нам ждать, а сам пошел договариваться с главным погонщиком. Тот жил в зеленой палатке, что была выше и шире всех остальных. Я все поглядывал по сторонам, опасаясь, что нас захотят ограбить с такой-то поклажей, но у кочевников, видимо, были дела поважнее. Мне на глаза не попался ни один праздношатающийся человек. Нет, все бегали куда-то, несли что-то, мастерили или чинили. Кронпринца не было больше часа, а когда он вернулся, от него сильно разило спиртным, и он едва держался на ногах. «Мы можем здесь переночевать», — заплетающимся языком сказал он. «Вот прямо здесь». В следующий момент он закутался в плащ, сел, привалившись к каким-то тюкам, и захрапел. Мы с Сиренью ошарашенно смотрели на это, но расталкивать его не стали. А я-то думала, что традиция пить крепкий саж уже покрылась мхом, заметила она, развязывая рюкзак. Что за традиция? Дорогого гостя всегда встречают с горькой настойкой, чтобы, кроме этой гадости, в новой дружбе не было ничего плохого. Судя по состоянию Виктора, нам будет здесь очень хорошо. Сколько же он выпил? Не думаю, что много, пожала плечами Сирень. Просто крепкий саж – это особый вид напитка. Его делают сами кочевники. От одной бутылки и на тот свет отправиться можно. Так что думаю, рюмки три, не больше. Такой крепкий, мои брови взлетели. Мы это узнаем точно, когда он проснется. Она нежно погладила мужа по заросшим щекам. Может, хотя бы положим его на спальник? Я развернул одеяло и нерешительно застыл с ним. Все тело болеть же будет. Плащ теплый, да и погода радует. Она повернула голову к солнцу и довольно зажмурилась. Через часа три проснется. Она не ворчала, не собиралась его пилить, лишь улыбаясь положила рядом с ним бурдюк со своим отваром. От похмелья, понял я и продолжил раскладывать посуду.